шарфик пуховый и все прочее, нужные для превращения Аглаю Устименко в Валентину Степанову. В пустом доме было тихо, только слышалось шуршание поземки о промороженные стекла, да ровные удары маятника больших стенных часов. Потом все так же молча Алевтина оделась во все Аглаина и долго смотрела на себя в зеркало. «Я беленькая, а ты темная, цыганистая даже», — произнесла она. «Сейчас подмажусь. У меня есть такой тон очень хороший, набор целый. Еще до войны мне додик достал у спекулянтки. Заграничная вещь, бешеные деньги уплатил. Люси Михайловна просто-таки на колени кидалась. Продай, а я ей фиги. Я сейчас потемнее подмажусь, а ты возьмешь посветлее. И подбери волосы твои, вороньи, повыше, а то попадешься». В тишине вновь застучал маятник, опять зашуршала, заскрипела поземка. Алевтина втирала пальцами в щеки свой заграничный тон, глаза ее сухо блестели, губы вздрагивали. Еще раз она по-оглаиному завязала платок. «Мальбрук в поход собрался», — сказала она. «Есть такой старинный роман сатирический. Это я, Мальбрук». «Ну, теперь что ж, посидеть надо?» Она присела, помолчала, затягиваясь дымом сигареты, потом поднялась и, не оглянувшись, ушла. Двое по-прежнему прохаживались возле булочной. Один сразу же нырнул в подворотню напротив, другой сделал вид, что читает наклеенный на стенку приказ. Алевтина постояла, как бы раздумывая, куда идти, потом вынула из карманчика пальто бумажку и, словно плохая актриса, изобразила, что у нее на бумажке записан адрес. Клочок она тут же мелко-мелко изорвала и пустила по ветру. Сердце ее билось теперь ровно и спокойно, накрашенные губы улыбались надменно и снисходительно. Так, по ее представлению, должна была бы улыбаться в подобной ситуации Аглая. Оба топтуна пошли за ней. Переулком, быстро и споро шагая, она вышла на улицу Ленину и здесь вспомнила, как давным-давно еще в Петрограде девчонкой горничной видела в кинотеатре «Паризиана» синего почему-то цвет картину про сыщиков и убегающих преступников, про ложные следы, ложные улики, как играл на пианино лохматый топер и как мчались по синему экрану смешными прыгающими шажками люди в котелках и цилиндрах. У афиши, как те в кино, она остановилась, поглядела на знаменитую немецкую певицу Марлен Дитрих и написала карандашом две цифры — 9 и 14. Топтуны заметили, что она пишет, и один из них побежал за ней следом, а другой затормозил возле огромной, открывшей белозубый рот Марлен, и от того, что ей так легко все нынче давалось, Алевтина Валентина с радостной улыбкой вбежала в парфюмерный магазинчик, который совсем недавно открылся, и таинственно спросила у лысого хозяина, нельзя ли через его посредство достать 100 грамм сахарину. Хозяин отпрянул от нее, она улыбнулась ему глазами, словно там в юности на Кирочной, и, стуча бурочками, вновь пошла по улице Ленина, зная наверняка, что топтуны поразятся ее вопросу о сахарине. Они и впрямь поразились, с каждой минутой все более и более убеждаясь в том, что имеют дело с опасной партизанкой, коварной и хитрой, может быть, даже атаманшей красных лесных людей. Возле руин собора Алевтина якобы вдруг заметила, что за ней следят, и стала петлять. Она вошла в подворотню бывших бань, где сейчас отстраивался склад немцев, и притаилась там, понимая, что топтуны тоже притаились. Потом, беспокойно озираясь, но делая вид, что не замечает больше их, почти побежала к спуску на Поречную и остановилась, давая им время спрятаться от нее. Теперь их было уже не двое, а гораздо больше. Узнав, что Устименко Федорова нащупывает связи, Дромадер приказал во что бы то ни стало доставить ее к нему, живой или мертвой, безразлично. Бригаденфюрер Меркель не собирался вести тут криминалистические следствия. Он был поборником элементарной теории уничтожения всего человеческого поголовья на территории противника. Так он выразился на своей конференции еще в начале русской кампании. И здесь он распорядился уничтожать без суда и следствия.